Когда машина выехала из леса, Данилов увидел на поле остовы сгоревших танков. Они застыли, уронив на брони хищные дула орудий. Застыли навсегда, как памятники прошедшим боям. Страшная память страшного времени. Это поле было перекопано обвалившимися окопами. На брустверах цвели немудренные полевые цветы. Танки тоже по трансмиссию заросли травой. Земля залечивала раны. А дорога, стелясь под колеса эмки, открывала пассажирам все новые и новые картины. Много увидели они за несколько часов пути. Сожженные, но уже строящиеся деревни, почти разрушенные маленькие городки. Но не только это видел Данилов. У военной дороги был свой особый быт, своя жизнь, отличная от других. Навстречу эмке ехали машины с ранеными, тягачи тащили искалеченную технику, сновали мотоциклисты и штабные бронетранспортеры. Они обгоняли колонны бойцов, далеко растянувшиеся вдоль обочин. Больше часа простояли они у переезда, пропуская составы с закрытой брезентом техникой. Чем дальше они удалялись от Москвы, тем чаще их останавливали военные патрули. Дорогу охраняли. И не только ее. Почти через каждый километр в лесу до времени спрятались зенитные пулеметы и пушки. Небо тоже охраняли. Дорога, словно артерия, связывала фронт с Москвой. И она была нужна фронту. Когда проехали километров 40 по лесу, до сих пор не сказавший ни одного слова, толкнул Быкова в спину. — Видишь, съезд, проселочек. — Вижу. — Сворачивай. — Это еще зачем? — повернулся Данилов. — Мы же не железные, Иван Александрович. Так же спокойно ответил Степан. — Ладно, только недолго. Машина свернула с дороги и, проехав 40 метров, остановилась. Все вышли. — Иван Александрович, — позвал откуда-то Белов, — идите сюда, я Криничку нашел. Данилов пошел на голос и через несколько шагов увидел, что прямо из земли начинается маленький ручеек. Вода его, наполняя деревянную бочку, переливалась из нее в маленький прудик. — Вода чистая, — поднял мокрое лицо Сергей, — и холодная, зубы ломит. Иван Александрович подошел к Криничке, снял гимнастерку и с удовольствием опустил руки в ледяную воду. Набрал пригоршню и с наслаждением кинул в ладони разгоряченное лицо. У родника был странный вкус. Вместе с водой в Данилова входила свежесть, и запах травы входил в него, и цветов, и даже неба, которое отражалось в прозрачной воде. И он лег на траву и, прищурив глаза, начал смотреть в это небо и увидел белые, словно ватные облака. Они то приближались к земле, то вновь поднимались в бесконечную голубизну. Такие облака он видел только в детстве, приезжая на каникулы из города в лесничество к отцу. И мать он вспомнил. Она шла в белоснежном, словно сшитом из облаков, платье, шла по полю и медленно крутила над головой пестрый зонтик. Все это вспомнил он, лежа на траве, в нескольких десятках метров от фронтовой дороги. Вспомнил и пожалел, что так рано кончилось детство. И грустно ему стало, и ощущение это, внезапное и острое, затуманило глаза, и сладкой тоской сжало сердце. — Какое сегодня число? — спросил он Белова. — 8 августа. — Так, — подумал Данилов, — все правильно. Сегодня мне 42 исполнилось. Он сел и начал натягивать гимнастерку. 42. Из них 24 года в органах. Такие-то дела, брат. Он еще раз поглядел на небо, но теперь оно стало самым обыкновенным. Иван Александрович поправил ремень и зашагал к машине. Он, раздвигая руками кусты, вышел к дороге и с недоумением остановился. На земле рядом с машиной была постелена клеенка, обыкновенная клеенка в цветочек, которые обычно покрывают столы на кухне. На ней на листах бумаги лежала крупно нарезанная копченая колбаса, стояли открытые банки консервов, лежала почищенная селедка, посыпанная лучком. В котелке виднелась картошка. — Это что же такое? — удивился Данилов. — По какому случаю банкет? Ребята молчали, только Быков, как всегда, мрачно сказал. — Случай имеет место быть, товарищ начальник. Замечательный, прямо скажем, случай. Он залез в машину и вынул две бутылки коньяка. Данилов молчал, он все понял. Ребята специально съехали с шоссе, и Сережа Белов нарочно позвал его. И ему стало легко и хорошо. Он хотел сказать что-нибудь строгое, чтобы скрыть смущение, но так ничего и не сказал, просто махнул рукой и опустился на землю. Все расселись, разлили коньяк. — Иван Александрович! — Игорь поднял кружку. — Дорогой наш Иван Александрович, мы хотим за вас выпить. — Счастья вам! — прогудел Быков. — Долгих лет, — добавил Степан. Только один Сережа молчал, глядя на начальника влюбленными глазами. Коньяк огнем прошел по жилам и сразу стало радостно на душе. Данилов обвел своих ребят чуть увлажненными глазами. — Вы закусываете, — улыбнулся он. — На масло жмите, а то скажут потом, что я в командировке пьянку организовал. — Эх вы! — почти крикнул Белов. — А подарок-то? — Точно! — хлопнул себя по лбу Муравьев. — Забыли! Он достал чемодан и вынул из него кожаную светлую кобуру. — Вот, Иван Александрович, это от нас. Данилов взял протянутую кобуру, расстегнул ее, вынул вороненный вальтер. — Заряжен, — предупредил Белов. — Бьет исключительно. Сам пристреливал. На рукоятке пистолета была прикреплена серебряная пластинка с надписью «И.А. Данилову от товарищей по Муру 8.08.1942 года». Данилов расстегнул ремень, снял старую, видавшую виды кобуру, в которой лежал наган. Ему жалко было расставаться с привычным оружием. Как-никак, а этот наган служил ему почти 10 лет. Но он все же надел новый пистолет, понимая, что этим он доставляет удовольствие своим ребятам. — Ну, Быков, наливай еще по одной. Иван Александрович протянул кружку. — Разгонную. — Вот что, мои дорогие. Данилов поболтал коньяк, внимательно рассматривая коричневатую жидкость. — Спасибо вам за внимание. За подарок. Я догадываюсь, откуда он взялся, и это для меня вдвойне дорого. Он помолчал, оглядел всех. Мало у нас праздников, вернее, совсем нет их. Но ничего, мы потерпим. Я не знаю, когда придет он на нашу улицу. Знаю только, что праздник этот в дороге, и имя ему — Победа. Доживем ли мы до него? Постараемся, конечно. А теперь давайте о Ване Шарапове вспомним, о дорогом нашем товарище. Данилов задумался, потом выпил содержимое кружки. Вот так. Те, кто доживет, за погибших выпьют на празднике нашем. А теперь все, пора в дорогу. А вторую бутылку спрячьте, найдем кого надо, отметим. И снова машина бежала по военному Подмосковью, и снова пассажиры разглядывали следы войны. Опять их останавливали патрули и проверяли документы. Больше часа проторчали они у моста, где молоденький младший лейтенант, начальник переправы, пытался навести порядок. Он кричал тонким срывающимся голосом, поминутно поправляя очки, хватался за кобуру, но его никто не слушал. Шоферы всегда слыли народом наглым. А вблизи фронта с ними вообще сладу не было. Они каким-то шестым чувством уловили слабость лейтенанта и теперь делали, что хотели. Над мостом стоял гул автомобильных гудков, грохот колес, грубая брань. Данилов неодобрительно поглядывал из окна машины на происходящее. «Что они делают?» — думал он. «Словно нарочно сбивают пробку. А если налетят самолеты? Странно другое. В кабинах некоторых машин сидят командиры, и никто из них не вмешивается. Иван Александрович вышел из машины. За его спиной хлопнула дверца. Оперативники следовали за ним. Они медленно шли вдоль колонны машин, и шоферы с удивлением глядели на четырех командиров милиции. Протиснувшись между радиаторами и бортами полуторок и ЗИСов, Данилов, наконец, добрался до середины моста. Он сразу же понял, в чем дело. Полуторка, доверху груженная какими-то ящиками, столкнулась с прицепом другой машины. Данилов еще раз мысленно выругал начальника переправы, позволившего одновременное двустороннее движение на мосту. А младший лейтенант суетился возле человека с петлицами, техника-интенданта и здоровенного шофера в мятой промасленной гимнастерке. В воздухе висел мат. По разгоряченным лицам спорящих Иван Александрович понял, что дело может дойти до кулаков. — А ну прекратите! — почти не повышая голоса, скомандовал он. — Техник-интендант ко мне. — Ты кто такой? — повернулся к нему шофер. — Ты там пойди! Он осекся, увидев ромб в петлицах и орден над карманом гимнастерки. — Что вы сказали? — чуть растягивая слова, переспросил Данилов. — А ну повторите! Рядом с шофером выросла фигура Полесова. Он крепко взял его за руку, повернул к себе. — Отберите у него документы. — Я долго вас ждать должен, техник-интендант? — Я, товарищ. Видимо, тот никак не мог разобраться в знаках различия Данилова и на всякий случай начал именовать его по-армейски. — Я здесь, товарищ комбриг. — У вас есть люди? — Так точно. — Немедленно пусть расцепят машины. — Муравьев, бегом на тот конец моста. Остановить движение. Через 15 минут сбившиеся в кучу машины пришли в движение. Включив задние передачи, они медленно съезжали с моста. Грузовик техника-интенданта вытащил на противоположный берег разбитый прицеп. Откуда-то взялись бойцы-регулировщики, занявшие свои посты по обе стороны моста. Быков, пользуясь преимущественным правом, подогнал свою «М»ку прямо к Данилову. Все заняло не больше получаса. — Ну вот и порядок. Данилов открыл дверцу. — А вы, младший лейтенант, — повернулся он к начальнику переправы, — учитесь командовать или уходите служить в банно-прачечный отряд. — Ясно? — Так точно, товарищ комбриг. — Документы водителя направьте по инстанции. — Полесов, передай их младшему лейтенанту. Приложив руку к козырьку фуражки, Данилов сел в машину. К райцентру они подъехали в сумерках. Еще раз показали документы и, узнав, где находится райцентр НКВД, направились сразу туда.